говорили другие. Вместо того, чтобы возиться с внучатами, она с ружьем в руках и глазными стеклами на носу сторожит казенный магазин. Что случилось с русскими, разводил руками кто-нибудь из чегенцев? Какая порча на них нашла, чтобы они своих матерей выставляли сторожить магазины? Да, они всегда такими были, находился какой-нибудь скептик. Нет, качал головой какой-нибудь постарше. Мы их помним совсем другими. Кто-то под них подкапывается. Уж не индурцы ли? Бедная старуха, бдительно следившая за этими непонятными ночными делегациями чегенцев, однажды не выдержала и засвистела в свисток, призывая милиционера. Да у нее еще свистулька на шее, поразились чегенцы, нисколько не обеспокоенные ее призывным свистом, а еще больше потрясенные количеством предметов, находящихся при старухе, несовместимых с обликом почтенной старой женщины. Ружье, глазные стекла, свистулька. «Теперь свисти не свисти», — сказал один из чегенцев. «Просвистели твою старость твои родственники с мужской стороны, чтоб я их оплакал». Милиционер, явившийся на призывный свист, к своему несчастью оказался абхазцем, и ему, вместо того, чтобы водворять порядок, пришлось обороняться и от чегенцев, и от сторожихи. За что ее так подступились к нему чегенцы? Она что, сирота? Пытаясь объяснить причину, по которой старуху выставили сторожить магазин, милиционер сказал, что дело не в ее сиротстве, а в том, что новый закон теперь признал в городах равенство мужчины и женщины. Такое смехотворное равенство чегенцы никак не могли признать и удивлялись милиционеру, почему он, будучи облеченным властью и при оружии, признает такое глупое равенство. С другой стороны, сторожиха пыталась узнать о причине любопытства чегенцев и требовала от милиционера решительных мер. «Они грабить не будут», — успокаивал он ее. «Они просто никогда не видели сторожих. Немножко дикие горцы». Когда один из чегенцев, чуть-чуть понимавший по-русски, перевел остальным слова милиционера, чегенцы не только не обиделись, но увидели всю эту картину в новом, истинном свете ее безумного комизма. Неудержно хохоча и вспоминая отдельные детали этой встречи, особенно им казалось смешным, как она свистела в свисток, раздувая щеки и не сводя с чегенцев глазных стекол, они отправились ночевать к своему родственнику. Мы, жалея бедную старуху, удивлялись их дикость, смеялись чегенцы, а они, оказывается, в это время нас считают дикарями. Ха-ха-ха. Выставить на ночь старуху с ружьем в руках, с глазными стеклами на носу и со свистулькой на шее, уж дичее этого и индурец не придумает. Ха-ха-ха-ха. И наш милиционер туда же, вспоминали они попытки милиционера объяснить это позорище каким-то равенством мужчины и женщины, признанным властью в городах. И вот не прошло и года после такого светопредставления, как в самом Чегеме появился человек, заставляющий свою жену с ружьем в руках подстерегать диких кабанов. Этого терпеть было нельзя. «Ты бы еще купил глазные стекла и выставил бы ее с ружьем, как ту русскую сторожиху», язвительно заметил один из старцев, когда Камук вошел в комнату, где сидели старейшины. «Да повесил бы ей свистульку на грудь, как дитяти», — сказал другой. «Неужто ты не знаешь», — добавил третий, «что по нашим обычаям женщина оскверняет оружие, а оружие бесчестит женщину? Отправить жену в ночь с ружьем — все равно, что отправить ее в ночь с чужим мужчиной. Какой ты после этого муж, если ты отправляешь в ночь собственную жену с чужим мужчиной?» Но тут самый старый из старейшин властным, но не оскорбительным движением руки остановил старцев и сказал Камугу, склонившему повинную голову, спокойные, мудрые слова. «По нашим обычаям, сынок, — сказал он, —